30 лет он плавал на невольничьих кораблях, совершавших рейсы из Ливерпуля по знаменитому рабскому треугольнику. Его невольничий корабль отплывал из Англии с грузом разных товаров. На африканском берегу побрякушки прибыльно обменивались на негров, которые на американских плантациях еще раз обменивались с большим доходом на груз колониальных товаров для Англии. Во время постыдной торговли рабами негры основательно подпирали экономику Англии. Негров обменивали на товары, производимые в Англии. На плантациях Вест-Индии невольники вырабатывали сахар, каучук, черную патоку. Привезенные в Англию эти товары порождали там новые отрасли промышленности. Только за прошлый год доходы от вест-индских плантаций составили 4 миллиона фунтов стерлингов против 1 миллиона, полученного от торговли со всем остальным миром. На совести капитана Хейли не одна сотня негров, погибших от его жестокости. Но не из-за раскаяния он решил бросить работорговлю. Совесть его была спокойна. Роберту Хейли 50 лет, и по ночам он долго не мог уснуть. Появилась одышка, головокружение. Тропическая жара подорвала здоровье, и наступило время переменить климат. 5 лет назад он встретился с одним интересным человеком, торговцем меховым товаром. Торговец рассказал Роберту Хейли о замечательных шкурках морского бобра и котика, которые можно за бесценок приобрести на северо-западе американского материка и продать за большие деньги, намного превышающие стоимость черного человека. И Роберт Хейли решил попробовать. Действительность превзошла все его предположения. Морской бобер и котик за 3 северных плавания обогатили его. Рассчитывался он стеклянными бусами и бисером. Если торговля шла плохо, он менял шкурки на ром и брал у индейцев заложников. Еще 5 лет такой торговли, и он станет одним из самых богатых людей в Англии. Но мешало одно обстоятельство – русские. Они считали себя хозяевами этой благодатной страны и не давали ему поступать, как он поступал в Африке. «Сэр, вы меня звали?» Ричард Мейлс, помощник капитана, вошел в каюту. Это был высокий и плотный моряк с огромными ручищами и громким голосом. «Да, дорогой Мейлс», — капитан отодвинул Библию, — «садитесь поближе, вот сюда». Ричард Мейлс поспешно опустился в кресло и приготовился слушать. Отношения с капитаном были у него отличные, но, тем не менее, он никогда не заставлял его повторять свои приказания дважды. Капитан начал издалека. «Здешние индейцы неплохо воюют», — он зевнул и закрыл рот ладонью, — «но совсем непригодны для тяжелой работы. Я попробовал продавать их на плантации, куда там, через год они умирали. То ли дело черные рабы. Прекрасно переносят тяжелый труд и отлично размножаются. Если бы дело обстояло иначе в Америке, давно исчезли бы все индейцы. Ты не думай, я не жалею, что ушел из Черной Африки. Нет, здешний климат действует на меня благотворно. Я стал дышать свободнее и спокойно сплю. Но уж если я взялся торговать пушниной, то не хочу прибыль отдавать русскому дяде. Я договорился с вождем диких. Думаю, что через месяц мы уничтожим русский флот на Ситке. Он стоит у меня поперек горла, как кость. Русские удачно выбрали место. Форт стоит посредине обильных бобровых обиталищ. Здесь нет выбора. Кто владеет Ситкой, тот хозяин бобровых шкур». «Да, сэр», — поторопился подтвердить помощник, — «я вполне согласен с вами, сэр, но вместе с тем опасаюсь, не вызовет ли уничтожение форта ответных мер». Пусть русские расправляются с индейцами, как хотят. Это нам на руку. Они превратят диких во врагов, — отозвался капитан. Приготовь все по этому списку, и когда я дам приказ, вывезешь на берег. Ты понял меня, Мейлс? Я понял вас, сэр. Ну вот и прекрасно. А сейчас оставь меня.